предполагал, что вы, Сергей Викторович, знаете отношение высокого начальства к этому вопросу. Увы, я даже для убедительности руками развел. После госпиталя вылетело из головы. ГМ, ясно. Изобретение господина Котельникова, несомненно, весьма полезная штука, и все авиаторы это прекрасно понимают. Однако у начальства свое мнение. Побоялось оно, что летчики будут при любом отказе спешно покидать свои аэропланы, а это дорогое удовольствие. Легче новых летчиков обучить, чем потратить деньги на покупку новых самолетов, отвернулся в сторону капитан, гоняя желваки на скулах. Понятно, все, как всегда. А если покупать за свой счет, тогда придется за границу ехать. Насколько я знаю, лицензию на их производство кому-то там продали. Да неужели, а может обратиться к изобретателю, договориться, так сказать, с ним в частном порядке? Сергей Викторович, я прекрасно понимаю ваши опасения, особенно если учесть ваше долгое пребывание в госпитале, но вы хоть представляете себе, сколько это изобретение может стоить? Не представляю. Только мне кажется, что и моя жизнь, и ваша, и каждого летчика из нашей роты неизмеримо дороже стоит этого куска шелка, что бы там ни говорило наше высокое командование. Почему бы не узнать? Вот вернемся осенью в столицу и узнавайте сколько угодно. А пока постарайтесь больше не попадать в госпиталь. На этом разговор и закончился. Говорить что-то командиру о близкой войне я не стал. Все равно он мне не поверит, как не поверил и Андрей. Потер зачесавшийся шрам на лбу, поправил фуражку и зашагал к своему ангару, отрываясь на вылетающих из-под ног кузнечиках, безуспешно стараясь пнуть ни в чем не повинных букашек. Зато успокоился и к выстроившимся в ряд у фармана механикам подошел собранным и готовым к полету. Выслушал короткий доклад старшего механика аэроплана, флотского артиллерийского лейтенанта, совсем недавно переведенного к нам в роту из Кронштадта. Дал команду вольно и коротко рассказал о предстоящих мне вылетах под непрестанное стрекотание моторов взлетающих аэропланов. Это тоже мое нововведение, и пусть люди начинают потихоньку к ним привыкать, все всем нам на пользу пойдет. Пора и мне в кабину. Как раз механики развернули фарман вдоль ангаров, носом в направлении старта. Перед этим еще раз пробежался вокруг самолета, визуально проверяя, все ли в порядке, и остановился возле кабины. Подтянулся, заглянул на переднее сиденье, убедился, что про мешки с песком не забыли и аккуратно их уложили. Снял с тросов куртку, надел, застегнул пуговицы, повел плечами, потянулся за шлемом. «Ах ты, совсем же забыл!» Вытащил из кармана белоснежный аккуратно сложенный пакетик. Фуражку передал в руки стоящего рядом младшего механика. Развернул и натянул на голову подшлемник. С удовольствием увидел открытый от удивления рот ефрейтора. «Вот теперь можно и шлем надевать!» Застегнул ремешок под подбородком и развернулся к старшему механику. «Сергей Степанович, вы же у нас из артиллеристов», дождался утвердительного кивка и продолжил. «Подумайте, пожалуйста, как нам на мою кабину крепление для пулемета придумать, так их же наблюдателю положено устанавливать», удивился Изальцев. «Вот именно, что положено. А где вы видите наблюдателей? Нет их. А если и не будет, так что подумайте хорошо над моей просьбой, убедительно вас прошу». Оставив за спиной ошарашенного необычной просьбой лейтенанта, я полез в кабину, застрекотал за спиной мотор, по фанерной обшивке застоявшегося на земле аэроплана прошла нетерпеливая дрожь, завибрировал мелко тоненький полик под ногами, словно вынуждая побыстрее поставить ноги на педали. Гитарной струной зазвенела слева какая-то перетянутая расчалка, слева и справа пусто, помех нет, можно выруливать. Дал отмашку руками, и механики привычно отскочили в стороны и также привычно и быстро пригнулись. Это чтобы верхним крылом по голове не получить. Только я-то не на взлете, а только собираюсь тронуться с места. Улыбнулся понявшим свою ошибку унтером и кивнул головой выпускающему аэроплан Изальцеву. Двинул рукоятку газа вперед, и гном радостно набрал обороты. Оглянулся за спину на поднятые клубы пыли и легко покатился на исполнительный старт, не останавливаясь. Развернулся, установил максимальные обороты мотору и начал разбегаться. Буквально метров через 50 легонько отпустил ручку от себя, опуская нос и задирая хвост. Еще миг, и аэроплан начал виснуть на ручке. Колеса запрыгали, с каждым разом все дольше и дольше теряя контакт с землей. Утро, однако, воздух недостаточно прогрелся и пока еще плотный, поэтому и разбег короче. Все, взлетели. Ослабляю нажим на ручку, и самолетик медленно взбирается вверх, оставляя под продолжающими вращаться колесами зеленое аэродромное поле. С грузом в передней кабине летать легче, но и мощности мотора соответственно не хватает. Поэтому высоту набираю медленно, а чуть позже вовсе прибираю обороты и перевожу аппарат в горизонтальный полет. Сегодня у меня полет в так называемую зону пилотирования, но это я его так обозвал, а на самом деле мне просто назначено место над знакомой еще по той жизни невеликой деревенькой за речкой, где можно делать все, что в голову придет. И это опять же мои мысли, потому как командирам поставлена задача выполнить несколько горизонтальных разворотов влево и вправо. Их я, конечно, обязательно выполню, но и добавлю кое-что свое. Под крылом проплывает широкая полноводная река, ажурными тонкими конструкциями красуются арки железнодорожного моста. Чуть ниже вижу великолепие Ольгинского и белую громаду Троицкого собора. Мотор стрекочет ровно, скорость небольшая, поэтому есть время и возможность подробно рассмотреть местность внизу. Жаль, что так далеко от центра пролетаю. В следующий раз надо бы держаться поближе к нему. А что, заберусь повыше и подберусь, авось, жители не услышат и не пожалуются на трескотню мотора. А пока удивился полноводной речке мирошки подо мной, не выдержал и взял чуть правее, нашел внизу и в стороне госпиталь, в котором мне довелось очнуться в этом теле и начать новую жизнь. Ладно, будет у меня чуть позже возможность более подробно рассмотреть город. Вот во втором полете и начну потихоньку нарушать приказы и распоряжения. Летчик я или так, погулять вышел, вернулся на прежний маршрут, нашел впереди означенную деревушку. Немного лететь осталось. Все, вот и место, над которым мне разрешено в волю покрутиться. Сначала выполню указанные в задании виражи, а там посмотрим. Деревушка Апачицы. Довольно-таки большая по нынешним меркам. В моем времени она значительно меньше в размерах. Часовня внизу на развилке дорог белеет. Широкая грунтовая дорога тянется к городу. Ладно, хватит глазеть вниз. Пора и делом заняться. Выполняю небольшой вираж влево. С загруженной передней кабиной управлять гораздо легче, но при увеличении крена аэроплан более резко начинает опускать нос вниз, поэтому и усилия на педалях нужно прикладывать чуть большие и добавлять обороты мотору. А если еще сильнее увеличить крен, высоты хватает, если что, да и не собираюсь я выходить на критические углы и режимы. Все, довольно. В бок начинает ощутимо врезаться поясной ремень. Правая педаль чуть подрагивает в вытянутой до предела ноге, на ручке появляется мелкое пока потряхивание. Постоянно прислушиваюсь к работе мотора за спиной, к пению воздуха в расчалках крыльев, к потрескиванию и шороху фанерного каркаса. Хватит, больше испытывать прочность конструкции не стоит. На вираже обратил внимание, как по-разному начинают вести себя левые и правые плоскости при увеличении крена. Нижние, то есть направленные к центру виража крылья перегружены, а вот верхние наружные, несколько ослаблены. Даже показалось, что центральная стойка крепления растяжек кренится на разворотах из стороны в сторону. Плавно и медленно перевожу самолет в горизонтальный полет, устраиваюсь на сиденье поудобнее и заваливаю аппарат в противоположную сторону. Посмотрим, как он себя на этом борту поведет. Заодно и замеченные особенности конструкции подтвердим. Все, достаточно экспериментов. На мой взгляд, максимальный крен можно выполнить градусов 35-40, дальше уже сложно, начинается неизбежная потеря высоты, не хватает эффективности рулей, и мотор не вытягивает. Что дальше? Буду выполнять задуманное, пикирование и горка, посмотрим, на что этот аппарат годен. И я прибираю полностью обороты, гашу скорость и плавно опускаю нос. Небо с его редкими облачками уплывает куда-то за спину, желудок подскакивает к горлу, в теле образуется небывалая легкость, сердце замирает и впереди прямо перед глазами во всю необъятную ширь раскидывается быстро надвигающаяся земля. Слышу, как нарастает шелест набегающего воздушного потока, как все сильнее и сильнее давит воздух на лицо, пытается сорвать с головы шлем, как упруго начинает давить ладонь ручка, как бы намекая настойчиво на вывод из пикирования. Пригибаюсь и прячусь за обрезом кабины, насколько это возможно. Встречный воздушный поток забивает горло, не дает вдохнуть, размазывает по щекам и тут же высушивает текущие слезы. Надо бы наказать механикам установить защитный козырек впереди и очки найти. Были же они у меня, куда делись? Или же другие получить? В крайнем случае купить. И еще появился один очень неприятный момент. Как только перевел самолет на снижение снизу, с полика поднялась туча пыли и неприятно. Короче, еле отплевался и отморгался, а уж сколько пришлось проглотить, Нет, больше такого наслаждения не хочется. Пусть следят за чистотой в кабине. Буду проверять перед каждым вылетом. И никого внутрь не пускать в грязной обуви. Металлические дорожки придумать, что ли? Надо будет в мехмастерские идти. Что-то у меня слишком много поводов образовалось на их посещение. Ослабляю мышцы руки и аккуратно начинаю выводить аппарат из пикирования. Добавляю непослушной рукой обороты мотору. Тяну ручку на себя. Прислушиваюсь к пению расчалок, хрипу и стону нагруженных конструкций. Вот теперь требуется приложить определенную силу. Слабакам места в воздухе нет. Желудок с хлюпом шмякается о сиденье, сердце стремится присоединиться к нему, как бы сожалея о такой быстрой разлуке, тело наливается горячей тяжестью. В нижней точке мотор задавленно чихает, дает несколько перебоев, заставляя сердце испуганно дернуться, но тут же уверенно набирает обороты. И мы ползем вверх. Если по-честному, то этот набор высоты даже горкой назвать нельзя. Ну, в крайнем случае маленькой и очень плавной горушкой. Ползем, карабкаемся, пока еще есть набранная за время снижения скорость. Рисковать не хочется, есть опасение свалиться на крыло с потерей скорости, и я прекращаю набор, перевожу аппарат в горизонтальный полет и четко ощущаю, как он облегченно вздыхает всеми фибрами своей фанерной души. Лечу какое-то время в горизонте. Привожу собственные чувства в порядок и обшариваю взглядом горизонт. Никого не видно в обозримом воздушном пространстве. Отдышусь пока и подумаю. Не предназначен этот самолетик для воздушного маневрирования. Нет, виражи на нем можно выполнять, еще можно снижаться и набирать высоту, но плавно, без резких маневров. Не истребитель это ни разу. Поэтому ни о каких бочках и мертвых петлях, боевых разворотах даже и думать нельзя. Вот если у меня будет другая машина, более скоростная и прочная, тогда и можно будет задуматься над воздушным пилотажем. А пока довольно этого. И спасибо тебе большое, моя фанерная птица, что выдержала мои выкрутасы, не развалилась от нагрузки. И на земле я обязательно сам тебя лично осмотрю, не осталось ли последствий от таких нагрузок. И дополнительно еще механикам поручу проверить все соединения и крепления. И натяжение расчалок не забыть проконтролировать. Не понравилось мне такое их поведение в полете. После осмотра и буду делать окончательные выводы, на что мне можно рассчитывать в предстоящих боях. В зоне пилотирования висят редкие кучевые облачка, и я направляю форман к ближайшему из них. Вот появилось у меня такое хулиганское желание. Подхожу к самому краю облака, так, чтобы левые плоскости скрылись в молочном тумане, и вытягиваю в сторону руку, с трудом преодолевая сопротивление воздуха. Чуть разворачиваю ладонь поперек потока и слегка растопыриваю пальцы, пропускаю через них облако. Так и кручусь в плавном вираже, касаясь ладонью белого тумана, наполняя душу восторгом. Красота! С сожалением убираю руку и увеличиваю крен, входя в самую серединку. И тут же спохватываюсь. Поторопился. Приборов-то нет. Вокруг белая муть. Ни солнца, ни земли не видно. Не говоря уже о горизонте, слепой полет в заполненной туманом кабине. Хорошо, что прежнего опыта достаточно, поэтому просто держу неподвижно ручку, вместо авиагоризонта использую свою пятую точку, она тут самая чувствительная и опытная. Раз и одним махом вывалился из этой ваты в синий понятный разумению простор, сразу же убрал небольшой крен, выправил аппарат и выдохнул. Все-таки опасное это дело, без приборов в облака лезть, поторопился я с шалостями, но было здорово. Раз хулиганить, так хулиганить до конца. И я уверенно разворачиваю аэроплан к городу. Посмотрю сверху на его улочки и обязательно на Кремль. Да и река сверху наверняка величественно выглядит с этими ажурными, перекинутыми с одного берега на другой, мостами. Фотоаппарата не хватает. Вот, кстати, неплохая мысль. Если взять с собой в полет какого-нибудь фотокорреспондента, хотя бы того самого, пронырливого, да покатать его над городом и окрестностями. Пусть пофотографирует виды сверху, да в своей газете напечатает. Это же какая прибыль владельцу выйдет. И можно от гнева вышестоящего начальства прикрыться. Получится же, зуб даю, что получится. Лишь бы командир разрешил. И я потер отчаянно зачесавшийся шрам на лбу. Над рекой прибрал обороты, дабы не привлекать к небу лишнего внимания горожан. Залюбовался пыхтящим черным дымом пароходиком, волокущим огромную пузатую баржу, скопищем разномастных рыбацких лодчонок чуть ниже устья Псковы, похожих отсюда на разбросанную горсть семечек. Так и прошел над городом с пологим снижением и плавным разворотом в сторону аэродрома, рассматривая открывающиеся внизу виды, не забывая при этом оглядывать горизонт. А вдруг еще какой такой же воздушный хулиган рядом окажется? Мне только для полноты ощущений столкновения в воздухе со всеми вытекающими из него последствиями не хватает. До аэродрома в планировании не дотянул бы. Пришлось увеличивать обороты мотору. Зато глиссада и посадка прошли как всегда на отлично. Даже загордился своими нынешними успехами. Зарулил на стоянку, в заботливые руки механиков. Заглушил мотор перед самым ангаром. С их помощью развернулся и выпрыгнул из кабины на землю, подняв пыль. Вот, кстати, сейчас и проведем послеполетный разбор по-горячему, а потом на доклад к командиру. И обязательно доложу ему о своем хулиганстве и пришедших во время оного идеях. Посмотрим, чем все это для меня закончится. И отсюда сделаю вывод, на что мне можно в дальнейшем рассчитывать. Куртку и шлем на законное место, на трос, с облегчением распрямляю натруженные плечи и надеваю протянутую фуражку. Киваю с благодарностью Изальцеву и командую построение со злорадным удовлетворением, рассматривая удивленный очередным новшеством суетящийся вокруг аппарата личный состав. А нечего было кабину замусоривать. Глава 7. Неторопливо и, самое главное, с огромным чувством морального удовлетворения топаю в курилку. Предстать пред светлыми очами командира, так сказать, доложить о выполнении задания и о допущенном в полете хулиганстве. Послушаю, что он мне скажет по поводу моего пролета над городом. Почему топаю, довольный как слон? Да потому, что только что оторвался на подчиненных за тот проглоченный в полете мусор по полной. Нет, не ругался, не шумел, сейчас бы этого не поняли, а вежливо и доступно объяснил, каково это мусором давиться и отплевываться, когда ветер в харю, пардон, лицо, задувает. Настолько вежливо объяснил, что впечатлились и поняли. По крайней мере, мне так показалось, что поняли. В следующем полете узнаю точно. Напоследок добил механиков перетянутой расчалкой и рассказал, как в полете при переложении аппарата из крена в крен играют крылья. Рассказывать и объяснять законы аэродинамики не стал, все равно пока не поймут, а напугать красочным рассказом, напугал. Еще более впечатлились. Про зачихавший мотор уже на сладкое добавил, с этакой ленивой усмешкой, вогнав в краску моториста. И Изальцев нехорошо так на подчиненных в конце моего монолога поглядывать стал. Надеюсь, теперь он и над моей просьбой вдумчиво поработает. А по поводу предстоящей возможной выволочки от командира как-то особо даже и не думаю. Хватает других мыслей. Например, пришедшая в голову идея о железных дорожках. Так можно не только от грязи в кабинах избавиться, но и уложить их на рулежки и полосу. И никакое ненастье и раскисшие грунты не будут страшны. Летать можно и тогда, когда авиация противника, вероятного, само собой разумеется, будет надежно прикована к земле. А если еще в мастерских сделают якобы придуманные мной держатели для бомб с самым простеньким механическим прицелом, да вдобавок Изальцев придумает крепление для пулемета, опять же по моим весьма своевременным, кстати, советом. Да, забыл подсказать лейтенанту про отдельные мешки для отстрелянных гильз. Жесткие короба мне мешать будут, это понятно, значит, остаются только брезентовые мешки. За всеми этими раздумьями не заметил, как дотопал на автомате до курилки. И уже на входе вспомнил, что меня все это время беспокоило, словно забыл что-то важное, нужное. Притормозил, оглянулся с досадой на свой ангар и копошащихся возле фармана механиков, сбил фуражку на лоб, почесал яростно затылок. «Что-то случилось, Сергей Викторович?» «Что? Апа, я уже, оказывается, до курилки добрался, да забыл приказать механикам козырек защитный перед кабиной установить, а то от этого горба на верхнем горгроте реальной пользы никакой. Ладно, жук какой в лицо прилетит, а если птица?» Спохватился, поспешил исправить свой промах и доложил командиру о выполнении задания, ну и признался в своевольном нарушении, маленьком, как я считаю, даже малюсеньком, совершенно не стоящим командирского внимания. Ну что же, милостивый государь, спешу вас обрадовать. В следующий раз вы вместе со мной отправитесь к его превосходительству и лично будете перед ним оправдываться за свои выкрутасы в воздухе. И смею вас уверить, что этот следующий раз не замедлит себя ждать. Так что готовьтесь, поручик. Эко нашего командира разобрало. Не малюсенькое нарушение, или я чего-то не понимаю в нынешней действительности? Ну-ка, где там воспоминания моего предшественника? Что они мне могут по этому поводу посоветовать? А ничего, пусто, как в бочке. И эхо такое же в голове гуляет. Вот как комплексовать по поводу денег и драгоценностей, это он тут как тут, в раздрай мои мозги вводит, А когда что-то действительно необходимое требуется, так никакого отклика в ответ. Если уж ушел, так и уходил бы окончательно, а то эти сопли по поводу присвоенного ночью добра меня уже измучили. Что ж, придется самому выкручиваться. А на прием к губернатору или градоначальнику я идти не боюсь. Дворянин я, в конце-то концов, или кто? Кстати, можно при этом грамотно переключить внимание на пришедшую мне в полете идею с фотографиями. Если получится, само собой, вдруг в управе какой-нибудь самодур сидит и мне в свою защиту не даст и слова сказать, а дело того стоит, честное благородное слово. И командиру я о своей идее тут же и рассказал, чем несколько растопил его временное, надеюсь, отчуждение и поправил только что испорченное настроение. Да, Сергей Викторович. Чувствую, еще не раз придется мне за ваши неожиданные идеи отдуваться. Может, вас откомандировать куда-нибудь да с каким-нибудь поручением на недельку, с глаз, так сказать, долой, или еще куда-нибудь подальше, что вы на это скажете? И смотрит с ожиданием, как будто на что-то рассчитывает. На что? Понял. Он же таким образом в продолжении нашего давешнего разговора наверняка меня к Котельникову отправить хочет, а я и не против. Святая истинная правда. Командировки я и в той жизни любил, одно время только за счет них и выживали, о чем ему тут же и сказал. Кроме последней мысли, само собой разумеется, ну и содержание первой немного поменял, и понял, что правильно я угадал с его намерениями. А то, что командир от меня якобы избавиться желает, так это к слову пришлось, хотя и весьма своевременному, правду сказать. Вот только я немного не угадал с направлением, пока не в столицу меня отправляют, а совсем в другую сторону. Нужно штабного столичного инспектора до определенного места довести. Дело мне знакомое, можно даже сказать, привычное, так что согласился без раздумий. Только вылетать сразу и немедленно мне никакого резона нет. У меня и свои личные планы на эту неожиданную, но так своевременно подвернувшуюся командировку имеются. Пока в город к себе на квартиру за вещами, деньгами и оружием не съезжу, ни о каком вылете не может быть и речи. Так и сказал, как отрезал. И командир ничего не ответил, глянул искоса да продолжил меня задачами грузить. А я-то гадал, что это за незнакомый офицер маячит у входа в метеостанцию. Только после поставленной командиром задачи понял, что это какая-то штабная шишка из Санкт-Петербурга. О, и мой предшественник сразу объявился. Потому что откуда бы у меня такое презрение к штабным взялось, это наверняка тяжелое наследие прежнего подсознания работает. К черту его, мешает делу. И наконец-то заметил в дальнем углу нашего поля сиротливо приткнувшийся за крайним ангаром незнакомый биплан. Да, как раз перед вашим приземлением произвел вынужденную посадку. Мотор у них отказал, заклинил. Господа собрались воспользоваться одним из наших аэропланов, ссылаясь якобы на приказ штаба, но самого этого приказа на руках у них нет. Напрямую мы им не подчиняемся, тут уже не столичная епархия и прав таких они не имеют. Понятно, не любит в войсках привилегированные подразделения. А мы тогда какие? Точно такие же. Или нет, то-то командир такой взъерошенный. Наверняка на повышенных тут разговаривали. Как еще умудрился свое родное отстоять, не прогнуться перед столичными лампасниками? Ладно, лучше командира послушаю. Придется вам, Сергей Викторович, лететь в Ревель, потом в Ригу и уже оттуда в Вильну и Варшаву. Не знаю точно, но, по моим догадкам, вам, опять-таки возможно, придется еще и в Ковну, Алиту и Гродну завернуть. Это лишь мои выводы из известного уже маршрута. Куда на самом деле вам придется направиться, только ваш пассажир и знает. И прошу вас, оставьте здесь ваши шуточки и смешки, с господином этим будьте осторожнее в общении. По всему чувствуется, что далеко не простой это инспектор. Не понимаю я такой секретности, запретили мне что-то вам рассказывать. Не понимаю, летать вам придется много, но я верю, что вы со своим фарманом справитесь. Не подведите меня, Сергей Викторович, поручился я за вас перед его превосходительством. Командир сделал вид, что случайно обмолвился, тут же с намеком посмотрел мне в глаза, кивнул удовлетворенно, увидев, что я понял и оценил его оговорку, и продолжил. Да, перед отлетом вам необходимые документы и карты привезут. И еще, разрешаю взять грузовик и съездить домой. Только не затягивайте со сборами. Так точно, не затяну. Роман Григорьевич усмехнулся. Цените командирскую заботу. От неприятнейшей аудиенции вас спасаю, Сергей Викторович. Хотя, может быть, для вас лучше было бы в городе остаться. Ступайте, «Поручик, собирайтесь и готовьтесь к вылету, а я инспектора чуть позже к аэроплану приведу». Пока перебирал в голове детали только что закончившегося так неожиданно разговора, добрался до своей стоянки, внимательно выслушал вытянувшегося в струнку из Ильцева, протянул ему руку со словами благодарности, усмехнулся, увидев его явное замешательство. «Снова я в очередной раз шаблоны рву, ну, не принято здесь пока такое», заодно и сказал ему о своей просьбе установить какой-нибудь козырек для защиты от ветра перед кабиной, и вспомнил об очках. «Да очки-то ваши разбились, Сергей Викторович, в той аварии», и лейтенант непроизвольно посмотрел на мой лоб. «На всякий случай мы их прибрали, не стали выбрасывать, имущество подотчетное, мало ли пригодится вам при сдаче, а новые стекла в них можно вставить, да мне как-то не до того было, не знаю, может, в городе где-то и можно, в какой-нибудь мастерской, а у нас, есть же в роте оптическая мастерская, можно и у нас попробовать, но вряд ли получится, но это вам самому лучше с ними договариваться». Взгляд из Ильцева переместился куда-то мне за спину. «Сергей Викторович, командир к нам направляется, и не один, с гостем, ах, черт, куда они так спешат», выругался, заработав в ответ изумленный взгляд лейтенанта. «Так, Сергей Степанович, говорю коротко, получено задание на длительный перелет, аппарат к вылету готов, заправлен полностью, дополнительно в переднюю кабину пару банок с бензином поставьте, и масло для мотора не забудьте, ключи для растяжек, что еще, о самом главном чуть не забыл, у вас там в ящике ничего перекусить по-быстрому не найдется, а то голодному лететь не хочется, вернусь не скоро, даже загадывать не стану, когда, и пошлите кого-нибудь найти Матвеича и Кангару вместе с грузовичком срочно подогнать, командир приказал ему в мое распоряжение поступить, это очень спешно, остальное может подождать, все, командуйте», развернулся к подходившим офицерам, шагнул навстречу, представился, взяв под козырек, кто его знает, что это за шишка из столицы, тем более после соответствующего предупреждения командира, лучше уж так, а то наживу себе врага на пустом месте, потом замаюсь дерьмо лопатами разгребать. Через десяток минут кенгуру на своем грузовичке резвым козликом подскакал Матвеич, лихо затормозил, поднимая пыль, и сразу же огреб от командира за нарушение скорости передвижения по летному полю. «Так, ваш брать, мне приказали очень срочно мчать, вот я и постарался, если бы не приказ, так я бы и не гнал, нечто я порядка не знаю», бурчал в усы пожилой водитель, пытаясь оправдаться перед командиром. «Фельдфебель, поступаете в распоряжение господина поручика, отвезете его на квартиру, там подождете и потом привезете назад, сюда, все понятно?» «Так точно, ваше благородие», выпучил довольные глаза водитель, «еще бы, это не по траве в чистом поле гонять, тут можно и себя показать, покрасоваться перед горожанами, и упаси тебя бог по дороге поломаться, все, езжайте», распорядился командир. Я забрался в кабину, ухватив перед этим втихаря сунутый мне из Ильцевым кус хлеба с салом, улыбнулся лейтенанту, уцепился покрепче одной рукой за сиденье, второй уперся в панель перед собой и приготовился к худшему, и оно не заставило себя долго ждать. От немилосердной тряски по ровному, казалось ранее, полю чуть зубы не выкрашились. Даже поговорить не было никакой возможности из-за опасения откусить себе язык. Матвеичу хорошо, он за баранку держится, а здесь сидишь в раскоряку и с нетерпением ожидаешь, когда же эта грунтовка закончится. Впрочем, от езды по мощенной булыжником мостовой ощущения были ничуть не лучше, и неровностей на дороге хватало. Это пешему она казалась ровной, но стоило только на колесах оказаться и по ней прокатиться, так сразу начинал вспоминать всю прелесть нашего асфальта. В квартире снова утрамбовал в кальсоны деньги и драгоценности, повязал тугую колбаску свертка вокруг пояса, прихватил уставной наган, сунул его в офицерскую сумку, сыпал туда же горсть патронов, сверху кинул зубную щетку, банку с порошком, мыло, бритву и полотенчика. Быстро упаковал небольшой сверток с кое-какой одежкой. Распрощался с хозяевами, предупредив их о своем внезапном отъезде на некоторое время, и, приняв с благодарностью узелок с наспех собранными пирожками, который мне успела быстренько увязать Елена Сергеевна, выскочил на улицу. Матвеич даже мотор не глушил, завоняв улицу выхлопами бензина и заставляя морщиться снующих туда-сюда прохожих. Уже и городовой с грозным выражением на красноносой усатой морде совсем было собрался направиться в нашу сторону, да притормозил, завидев выбегающего из парадной с узелком меня, любимого. Распахнул правую дверку, бросил водителю на колени сверток с барахлишком, пирожки не доверил, кивнул городовому и скорчил при этом какую-то непонятную даже мне самому гримасу, тем самым как бы извиняясь перед несущим службу полицейским, запрыгнул на сиденье, проскользнув по его отполированной многочисленными задами поверхности под самый бок к Матвеичу, и скомандовал отправление. Впрочем, это явно было лишним, грузовичок уже набирал скорость, разгоняя в стороны разномастных извозчиков и многочисленных пешеходов, маневрируя между трамваями. Переложил поближе к себе сверток, дабы не мешать водителю. Быстро промелькнули справа два приютских здания, один Святой Ольги, второй Святого Сергия Радонежского, выходящие своими фасадами почти на тротуар. Сразу же за ними выскочили на просторный перекресток со стенной улицей и полуразрушенной, осыпающейся крепостной стеной, летом хорошо укрытой зелеными деревьями и кустами городского ботанического сада. А дальше мощеная дорога немного сузилась, потянулась прямой стрелой к воинским казармам Александровской слободы, компенсируя свою узость широкими пешеходными дорожками с обеих сторон. Проехали мимо полковой церкви святого Николая Чудотворца с ее тремя высокими белыми колоннами на входе, плоской шапкой приземистого купола с сияющим крестом на макушке и выскочили к железнодорожному переезду с открытым сейчас полосатым шлагбаумом. За те несколько минут, в течение которых грузовичок домчался до расположения роты, я успел кое-что осмыслить. Раньше просто времени не было задуматься над этим заданием. Самый важный вопрос – почему именно меня выбрал командир? За личные достижения, думаю, и поэтому тоже. По опыту пилотирования в нашей роте у меня второй после Познава результат. И мне в плюс то, что в последнее время я значительно увлекся изучением матчасти наших аэропланов. И командир об этом наверняка уже знает, благодаря своевременным докладам инженера. Не мог тот о таком факте не доложить. Это ясно. Поскольку Познав свой аппарат угробил на посадке, остался лишь я. Даже Андрей на своем Дипердюсе не стоит позади меня по технике пилотирования по опыту и налетанным часам, невзирая на более скоростные качества его машины. Впрочем, какая у его аппарата скорость? Всего-то километров на 20-30 по более Фармана. Ерунда это все. Ладно, более-менее понятен выбор моей кандидатуры. Теперь что для меня лично из этой неожиданной командировки можно выжить? Перво-наперво добыть любыми путями пулемет. Если мы и впрямь будем совершать облет оборонительных крепостей, то любыми способами я его там получу. Куплю, в конце-то концов, хотелось бы и самолетик поменять на более современный, но это из области несбыточного. Но посмотрим. И, самое главное, деньги и драгоценности. Вот подворачивается неплохая возможность поместить все свои неожиданные накопления в какой-нибудь банк. Не российский, конечно, зная предстоящие события. Посмотрим. Если для этого придется куда-нибудь выехать, я выеду. Удеру в конечном итоге. А после вернусь. Придумаю что-нибудь. В общем, от этой неожиданно, но так своевременно свалившейся на голову командировки я ожидаю много. Все будет зависеть от меня самого и от исправности Фармана. Тут же поправил сам себя. Может, получится обзавестись новыми полезными знакомствами. Хотя я прекрасно понимаю, что было бы полным бредом с моей стороны пытаться что-то поменять в современном течении истории. И времени катастрофически мало, и возможностей у меня еще меньше. Никто и никогда не обратит серьезного внимания на простого поручика. Поэтому мои знания будущей катастрофы так со мной и останутся. Нет, я, конечно, попытаюсь подергаться, но разумом понимаю всю тщетность этих попыток. Не свернуть мне громаду раскрутившегося маховика истории, но камешек или песчинку в этот отлаженный механизм я забросить попытаюсь. На переезде через железнодорожные пути нас перехватил делопроизводитель ротной канцелярии Белоусов. Из-за своего огромного роста ему даже пришлось наклонить голову, чтобы заглянуть в кабину. «Господин поручик, Сергей Викторович, примите пакет. Здесь все потребные вам документы и деньги. И распишитесь в получении вот здесь. Не забудьте по прибытии отчитаться в расходах». Протянул мне журнал и ручку, подставил свой планшет, услужливо открыл крышку походной чернильницы, указал пальцем место, где мне следовало оставить свой личный автограф. Я черкнул по указанному месту своим почерком наугад какую-то закорючку, посмотрел довольно на скривившегося при этом делопроизводителя и пояснил для непонятливого: «Неудобно-с в кабине, и так сойдет», и толкнул незаметно в бок Матвеича. «Пусть трогается», а конверт в карман определил, и тут же забыл об оставшемся далеко позади вольно определяющемся. Взгляд нетерпеливо обшаривал ангары, всматривался в стоящий на краю поля аэроплан с подломленным шасси и пока непонятную суету людей вокруг него. Ничего не изменилось, а то я немного переживал. Вдруг за это время самолет поздно починили или успели поменять мотор на аэроплане инспектора. Это, конечно, из области фантастики, но какие только чудные мысли не придут в голову от волнения. К моему большому удивлению, даже перед самым вылетом мне так и не представили штабиста, да и он сам, похоже, не горел таким желанием. Ну и ладно, лишь бы не выпендривался передо мной, вовремя дальнейший маршрут сообщал, о расходных материалах заботился, жильем и кормежкой обеспечивал и вообще кроме как в полете поблизости не маячил. Ничего не забыл, мечты, мечты. Сергей Викторович, документы вам передали? Встретили на переезде делопроизводителя Белоусова. Он и передал пакет. Правда, я пока не посмотрел, что в пакете-то. Ну так посмотрите, мы подождем, нам спешить некуда. Поручик, влез с комментариями штабист. А сарказма-то, сарказма сколько в голосе. Змея ты ядовитая, усатая. Ничего, посмотрим, как себя в воздухе поведешь. Впрочем, тут же одернул сам себя, сюда же он долетел, значит, не все еще потеряно. И не скрываясь, внимательно оглядел своего, теперь уже своего, пассажира. А тот гонор проявлять при таком показательном осмотре не стал, хмыкнул и отступил на пару шагов к командиру, подхватил его под локоток и отвел в сторону. Склонился к уху Романа Григорьевича, зашептал ему что-то, точнее, не зашептал, а просто тихо заговорил, а я взгляд в сторону отвел. Ну не прислушиваться же мне, жаль, что эта его одежка мешком все под собой скрывает, что-то похожее на прадедушку нашего технического комбинезона надежно прячет под собой все знаки различия, даже цвет надетого под ним кителя и брюк не угадать, не говоря уже о лампасах. Потянулся к карману, собираясь последовать мудрому командирскому совету и изучить содержимое пакета, да опять не судьба. Изыльцев чертом подлетел, козырнул в спину командиру, разрешение и спросил обратиться ко мне, ну и я подобрался. Похоже, ожидание закончилось, аппарат к полету готов, можно лезть на рабочее место. Так и оказалось.